Я чувствовал, как он глубок, как грустен, как одинок на этой земле. Я сам не мог понять, отчего, но ощущал с ним некую близость. Читая «Возвращенную молодость» или «Перед восходом солнца», я словно бы принимал сигнал из собственного скорого будущего. Мне не исполнилось 11, когда Зощенко посетил Баку. Здание оперы было набито зрителями до самого темечка. Люди теснились даже в оркестре, взахлеб хохотали и аплодировали, а за столом на пустынной сцене сидел неулыбчивый хрупкий брюнет, спокойно и внятно читал рассказы, серьезно отвечал на записки. Южные, темные глаза были печальны и неподвижны. Я жадно вглядывался в него. Откуда в нем эта грусть всеведения? Так, годы спустя, в застольный час вдруг обнаруживал тщательно спрятанную тайную боль во взгляде Гика. И ощущал меж ними родство, которое не мог объяснить. Все вспоминал тот далекий вечер, все видел зощенковские глаза. Я снова читал «Возвращенную молодость» и вновь останавливался на строчках, которые посвящены были Кашкину, не то Альфонсу, не то Форейтеру. Старый профессор Волосатов испытывал странное тяготение к этой самодовольной скотине. «Он хотел подружиться с этим бревном», — пишет Зощенко. Наконец-то я понял, что писал он не только о бедном ученом. Он писал о многих, таких, как он, обо всем этом обреченном сословии народолюбцев и правдоискателей. «Хотел подружиться с этим бревном». Конечно же, ничего не вышло. Чем вызвал он эту верховную ярость? Не этим же трехстраничным рассказом о приключениях обезьянки. Я осознавал, что тут лишь предлог, что дело серьезнее и опаснее, но вспыхивавшие на миг зорницы не стягивались в световой пучок. Смысл акции был достаточно смутен. Неужто гонения на писателей необходимы для счастья народа? Гик глухо пробормотал: «Все ложь!» Отец лишь вздохнул: «Сталинский почерк». Но стало ясно, что подан знак. И наиболее трезвые поняли — время расстаться и навсегда с иллюзиями второго фронта. Союзников нет. Есть снова враги. Нам снова жить в осажденной крепости. Снова, вставая, страна огромная, идет священная война, пусть без огня и бомбардировок. Система могла существовать только в осаде, только сражаясь. О том, что мир осадили мы сами, что в старом городе Нюрнберге по прихоти истории судят в сущности родственную идеологию, советские люди еще не догадывались или не решались догадываться. Постановление о писателях было дополнено пышным букетом сходных по духу постановлений о театральном репертуаре, о положении в кинематографе. Я, как завлит, столкнулся с трудностями. Решительно нечего было ставить. Благословение получили 3 или 4 названия, кроме малюгинских «Старых друзей» — самые бесталанные пьесы. Швейцар рассказал мне, что в августе жил в Кисловодске. Там был и Эрдман. Снимал в гостинице на пятачке маленький неуютный номер. «Когда же вы напишете пьесу?» — спросил его швейцар. «Как раз пишу». «Комедию?» «Да, смилздарь, комедию». В историческое утро швейцар, гуляя, зашел к нему в номер. Эрдман примостился за столиком, на нем завлекательно возвышалась стопка исписанных листов. Швейцар протянул ему правду. Эрдман прочел постановление, молча вытащил из-под кровати свой чемодан и также молча сунул на самое дно его рукопись. При этом ни хозяин, ни гость не обмолвились и полусловом, немая сцена. Что ж за комедия была отправлена на покой? Скорее всего, гипнотизер. Вдохнуло севером, холодом, стужей. Но я был молод. Я жил в Баку и был наделен витальной силой. Что удивительно, что я по-прежнему остро чувствовал трепет жизни и продолжал ее воспринимать как некое театральное действо. Здесь будет уместно сказать, что и позже само понятие театральности казалось мне бесконечно широким, не связанным с одной только сценой. и в повседневности театральное вычисляется без особых усилий, лишь стоит взглянуть на окружающее и происходящее со стороны. Всего важнее момент отстранения. Вы останавливаете, как в стоп-кадре, ряд звуковой и изобразительный, события, реплики, лица людей. Потом, вызывая весь спектр в памяти, открываете, что в нем присутствует и некий художественный элемент. Оно и понятно. Жизнь, остановленная и повторенная сознанием, становится отражением жизни, иначе говоря, обнаруживает свое эстетическое начало. Чем это отражение ярче, чем зорче и точнее в подробностях, тем оно зрелищнее и действеннее. Видим ли мы ушедшее время в совокупности событий и лиц? Видим ли только детали целого, способные стать приметой былого, опознавательными его знаками? В обоих случаях можно сказать о магической эстетике времени. Выхваченные из потока брызги, пожалуй, особенно выразительны. Поток времени, безусловно, эпичен, мгновения тяготеют к жанру, а он по природе своей театрален. Я знал за собой эту манеру. Внезапно из действующего лица вдруг превращаться не то в свидетеля, не то в соглядатая. Мне всегда казалось, что это мой серьезный порок, врожденный порок моего сердца, моей личности. Он мешает мне жить естественно и непринужденно. И понадобилось немало лет, чтобы я понял, что это изъян и объясняет мое призвание. Стихов я более не писал. Однако прошло какое-то время, и я ощутил, что без них неуютно. В необходимости прибегать к прекрасному первородству ритма бесспорно есть нечто наркотическое. Потребность эта схожа с болезнью, на самом же деле она ее лечит. Стихи помогли мне заполнить и скрасить немало невеселых часов. Конечно же, горе нельзя избыть, поведав о нем в нескольких строфах. И все же назвать такую попытку несостоятельной несправедливо. Даже дневниковые строчки, самые сдержанные и лапидарные, о происшедшей с тобой беде, словно снимают ее остроту. Быть может, эта странность относится еще к нераскрытой физиологии литературного человека. Возможно? И все-таки я свидетельствую. Выплеск на белом листе бумаги оказывал целебные действия, записанное переживание, как будто разжимало тиски. Однако отныне стихи стали тайной, я больше их никому не показывал. Ежевечерне садился за стол, ежевечерне писал диалоги. Круг тем по-прежнему был широкий, от Наполеона и Талейрана до молодых своих современников. Впрочем, круг тем недостаточно точно. До темы в ее глубоком значении я, разумеется, не дорос. Говорить можно было лишь о круге сюжетов. Мудрый швейцар замыслил придать моему фонтанированию какой-то смысл. Театру требовалось произведение, связанное с жизнью республики, с тем, что ее выделяет, с нефтью. Почему бы не написать мне то, в чем театр испытывает нужду? Эта работа не будет бросовой, не будет пылиться вместе с другими в ящиках письменного стола. Я с жаром принял его предложение. Заманчиво стать поставленным автором. Я был так молод и так мечтал увидеть свое дитя на сцене. Конец первой дорожки, первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.